Глава 54. В среду 5 июня в 12 часов дня разыскная группа собралась на свое третье совещание, и Бекстрём почувствовал, что сумел навести какой-то порядок вокруг себя. Самое время, кстати, чтобы он наконец смог хоть немного распрямить спину, несмотря на навалившуюся на него тяжелую ношу, и вернуться к ситуации, хоть сколько-нибудь напоминавшей нормальную. С обходом соседей жертвы они закончили раз и навсегда. Он прошел лучше, чем обычно, и в результате они получили подозрительное транспортное средство, плюс двух или трех человек, которые, если исходить из всех реалий, вполне могли иметь отношение к делу, а также массу других данных, вселявших надежду, что им удастся найти как заинтересовавший их автомобиль, так и мужчин. Специальный телефон, предназначенный для приема информации от населения, также, похоже, сыграл свою роль. Правда, сейчас поступавший по нему поток сведений уменьшился с полноводной реки, как было в начале, до обычного ручейка, но это, в свою очередь, позволяло справляться с ним и регистрировать все без привлечения дополнительных сил со стороны. Что касается именно этой жертвы убийства, задача по систематизации, сортировке и регистрации поступающих данных также оказалась более легкой, чем обычно. Основное число звонков имело отношение к близким контактам адвоката Эриксона с организованной преступностью, и уже были получены имена примерно сотни злодеев, которые, согласно вдвое большему количеству источников информации, имели то общее, что они якобы прикончили бедолагу. В остальном все шло своим чередом, включая массу советов подумать о том и другом, плюс всякая ерунда от больных на голову всех мастей. Прочее, связанное с расследованием работа, также по большей части успешно двигалось вперед. Будь то сбор информации относительно самой жертвы, ее ближайшего окружения, рутинная проверка обычной шпаны или разговоров по мобильной связи, имевших место примерно в то время, когда произошло преступление. Хотя кое-что могло потребовать дополнительного времени. Например, их судмедэксперт дал о себе знать снова и сообщил, что ему необходимы еще несколько дней для получения консультации от коллеги, который считается одним из ведущих специалистов в мире в части повреждений, нанесенных тупым предметом. Однако, по собственному заявлению Эскулапа, он не видел никаких причин менять свое предварительное заключение. И это служило хоть каким-то утешением в данной связи. У государственной криминалистической лаборатории все было как обычно. Им на анализ отправили примерно сотню разных улик, и ответы по ним следовало ожидать самое позднее в течение месяца, а потому что считалось наиболее срочным уже в начале следующей недели. Обыск в жилище жертвы также затянулся, и если верить Ниеми, ему и его помощникам требовался по крайней мере остаток недели, прежде чем они смогли бы передать место преступления в распоряжение коллеги Эриксона, адвоката Даниэльсона, который, согласно завещанию покойного, должен был позаботиться о его имуществе. В любом случае, Бекстрём остался довольным. «Все идет своим чередом», — размышлял он, и ему требовалось единственно есть, пить и отдыхать надлежащим образом, чтобы он в конце концов нашел решение своей очередной головоломки. «Окей», — сказал Бекстрём и для видимости полистал толстую пачку бумаг, лежавшую перед ним. «Как дела с серебристым мерсом, Надя? Если верить Наде, там все шло, как и ожидалось. За двое суток она и ее помощники смогли наполовину уменьшить исходное количество из примерно 400 возможных кандидатов, несмотря на то, что они двигались вперед очень осторожно. При малейшем сомнении мы откладываем такую машину до тех пор, пока у нас не появится время провести полномасштабную проверку. Пока мы находимся на этапе грубой сортировки, так что ты должен дать нам еще неделю», — сказала Надя. «Хотя, если нам повезет, все ведь может закончиться через несколько часов», — добавила она и развела руки в многозначительном жесте. «Хорошо». Бэкстрём не собирался вдаваться в детали, когда речь шла о работе Нади. «Как дела с личностью, которую наш таксист чуть не задавил?» Продолжил он и кивнул коллеге Эку. «Мы вместе с ним составили фоторобот», — сообщил Эк. «Если вас интересует, почему вы до сих пор не увидели его, то причина простая. Он внушает определенные сомнения. Наш свидетель оценивает его на шестерку или семерку по обычной десятибалльной шкале. И он соответствует более чем хорошо одному субъекту из тех, кого он видел на фотографии из нашего банка данных. Но, к сожалению, именно здесь возникает проблема». «Вот как». «И какая же?» «Ненавижу проблемы», — подумал Бэкстрём. «Ну, тот, кому наш словесный портрет подходит лучше всего, не может им быть в любом случае», — констатировал Эк, — «в силу алиби на момент совершения преступления. Если мы обнародуем наш фоторобот, почти все укажут на него. Хотя мне прекрасно известно, что он имеет алиби на то время, когда убили Эриксона. А на его счет мы ведь уверены почти на 100%, если я все правильно понял». «Алиби?» — ухмыльнулся Бэкстрём. «Оно у них есть всегда. Ты разговаривал с ним?» «Нет, пока нет», — произнес Эк чуть ли не испуганным голосом. «Я разговаривал с нашей разведслужбой, под большим секретом, естественно, и с коллегами из Стокгольма, которые занимаются проектом «Нова», в котором речь идет о попытке держать под контролем всех самых отъявленных негодяев. Криминальная полиция Лена постоянно наблюдает за ним и за его товарищами». «И именно они, стокгольмские коллеги, подтверждают его алиби?» «Двое из них», — широко улыбнулся Эк, — «плюс несколько тысяч других. Пожалуй, не самых обычных граждан, конечно, но несколько тысяч, по крайней мере». «Несколько тысяч других? Он что, участвовал в прямом эфире какой-то телевизионной программы на темы культуры?» «Скорее наоборот», — сказал Эк с той же широкой улыбкой. «Нет, он соревновался на турнире по боевым единоборствам в Глобене. В 10 часов поднялся на ринг и в течение ближайших 10 минут был занят тем, что пинал ногами своего противника. Затем его чествовали надлежащим образом как победителя, а потом он вернулся в раздевалку для приведения себя в порядок. И тогда часы показывали уже примерно 11:30. Прежде всего, именно по этой причине, я считаю, нам стоит подождать с обнародованием фоторобота». «Я тебя услышал», — вздохнул Бэкстрём. «У кого-то есть что-то, о чем всем остальным необходимо знать?» «Замечательно», — сказал он, окинув взглядом собравшихся, и увидел только отрицательное покачивание головой. «Окей. Тогда, возможно, у кого-то из вас есть ответы на мои прежние вопросы?» — продолжил комиссар. «Как могло получиться, что сначала кто-то убивает адвоката Эриксона, примерно без четверти 10, а потом кто-то разбирается с трупом по новой и перерезает собаке горло?» Значительно более энергичное покачивание головой на сей раз констатировал Бэкстрём. «Окей», — продолжил он, — «тогда предлагаю пуститься в свободное плавание. Расскажите мне, что происходило в тот вечер, когда адвоката Эриксона отправили к праотцам? Твой вариант, Петер». И Бэкстрём показал на Ниеми, чтобы быстро перескочить коллег Альма, Андерсен Трюк и прочих инвалидов по уму, входивших в его розыскную группу. «Свободное плавание по поводу случившегося». Петер Ниеми еле заметно улыбнулся. «Это звучит как приятная музыка для такого, как я». «Давай», — подбодрил Бекстрём. «Расскажи нам». Около 9 вечера к нему приходят по крайней мере двое посетителей, которых он знал раньше. Их визит оговорен заранее, и, принимая в расчет место и время встречи, гости важны для жертвы. Я думаю, Эриксон был не из тех, кто пускает кого угодно в свое жилище воскресным вечером. Он доверяет этим людям, и они важны для него. «Я полностью согласен с тобой, Петер», — сказал Бекстрём, который находился в предвкушении хорошего обеда и даже не сомневался, что умное рассуждение финика вроде Ниеми улучшит ему аппетит. «Потом начинается какая-то ерунда. И примерно через полчаса ситуация просто зашкаливает. Я не верю, что кто-то заранее планировал преступление, хотя меня, естественно, беспокоит, что мы до сих пор не нашли наш тупой предмет. Начинается какая-то чертовщина. Эриксон пытается позвонить в службу экстренной помощи, достает свой револьвер и делает, по крайней мере, один выстрел в одного из своих гостей, сидевшего на диване в нескольких метрах от него. Выстрел в потолок, по моему мнению, происходит, когда гость номер 2 отбирает у него оружие, и в это время его забивают насмерть. Как все в деталях развивалось между звонком в центр экстренной помощи, стрельбой и избиением, которому он подвергся, я пока предпочел бы не обсуждать. Но мы говорим о нескольких минутах приблизительно около без четверти 10 вечера. Звонок в центр помощи ведь имел место без 20:10. «Здесь есть одна загвоздка», — возразила Аника Карлсон. «Во-первых, свидетельница, которая видит хорошо тренированного типа, занятого погрузкой картонных коробок в багажник серебристого Мерседеса. Во-вторых, свидетель-мужчина, наблюдавший пожилого господина, сидевшего на лестнице дома Эриксона. Их наблюдение сделано на 15 минут раньше, около половины 10 вечера. И это действительно беспокоит меня». «Меня тоже», — сказал в ответ Ниеми. «Я понимаю, что ты имеешь в виду. Сначала ссора. Эриксона убивают. Потом люди забирают что-то и оставляют место преступления. Это ведь естественный ход событий, скажем так». «Самое простое объяснение состоит в том, что наши свидетели ошиблись со временем», — предложил Стиксон. «Об этом ведь постоянно идет речь. И пусть они говорят о половине 10, вполне возможно, тогда было без 10:15. Ссора вспыхивает всерьез, когда гости Эриксона собираются забрать свое барахло и удалиться. Начинается ругань. Эриксон достает револьвер и пытается по телефону вызвать помощь. Взамен его забивают насмерть, преступники забирают вещи, за которыми пришли, и сваливают оттуда. По времени вроде бы все сходится». «Звучит логично», — сказал Ниеми и кивнул. «То, что один из его посетителей оставался в доме, когда один или двое из них уезжают оттуда, выглядит ведь рискованным и надуманным. Тогда же около 10 собака Эриксона начинает шуметь в первый раз, и это продолжается довольно долго по показаниям наших свидетелей. Мы не находим также никаких следов, указывающих на то, что кто-то находился в доме до 2 часов ночи или потратил какое-то время, обыскивая дом. С чего бы тогда он оставил почти 1 000 000 наличными на месте преступления, когда хватило бы вытащить несколько ящиков письменного стола, чтобы найти конверт, где лежали деньги? И собака Эриксона, которая стоит и лает на лоджии», согласилась Фелиция Петерсон. «Как там с выстрелами, кстати? Кто-то из проходивших мимо мог услышать их?» «Нет», — ответил Петер Ниеми. «Фернандес и я проверили это дело, выстрелив несколько раз. от 22-го калибра не так много шума. Опять же, ни одно из окон кабинета Эриксона на втором этаже не выходит на улицу, поэтому туда не проникают никакие звуки. Но что происходит потом? Тогда ведь все становится совершенно непонятно, констатировала Аника Карлсон. Зачем рисковать и возвращаться на место преступления через 2 часа? Кроме того, набрасываться на того, кто уже мертв, и перерезать горло собаке, той самой псине, которая стояла и выла на лоджии? Для меня такие действия выглядят как чистое самоубийство. Они, пожалуй, что-то забыли, предположил Фернандес. Настолько важное, что ради него стоило рискнуть и возвратиться. И когда, несмотря на вторую попытку, опять не удается ничего найти, тот или те, о ком мы говорим, просто сходят с ума и отыгрываются на собаке и ее мертвом хозяине. Что вы думаете об этом? Кто-то недоуменно покачал головой, другие хмыкнули, а Росита Андерсен-Трюк подняла руку. «Да, Росита», — сказал Бекстрём, — «тебе слово». «Я думаю, нам не стоит слишком зацикливаться на этом временном промежутке», — предложила Росита Андерсен-Трюк. «Что касается живодеров худшего типа, они могут быть крайне иррациональными в своем поведении, импульсивными и по мотивации сильно отличаться от нормальных людей. Если ты спросишь меня, Бекстрём, вполне возможно». Целью преступника в первую очередь являлась собака Эриксона. Но в суматохе, возникшей в связи с гибелью адвоката, он не успевает разобраться с ней. Тогда ему приходится убираться оттуда, ждать где-то поблизости, а когда все успокаивается, он возвращается и доделывает то, что в принципе изначально входило в его намерение, а именно расправляется с беззащитным животным. «Эта баба, пожалуй, на первом месте в шведской полиции», — подумал Бекстрём. «Даже Альм не придумал бы ничего подобного». «Интересно», — буркнул он и кивнул. «Нам надо просто-напросто подумать еще. В ширину. И беспристрастно, если можно так сказать. Мы увидимся завтра, в то же время и на том же месте». «Андерсен-Трюк возбуждает аппетит не хуже аперитива», — подумал Бекстрём. «Самое время прилично пообедать и вздремнуть для восстановления сил».